Глава 52. На следующий день Ланс уже стоял на траве перед охотничьим домиком Кинга. Рядом с ним, держа его за руку, стояла Морган. День выдался ясным, небо было чистым и светлым. Солнце сверкало бликами на воде и приятно согревало Лансу макушку. Справившись со своей работой и оповестив всех об этом громким лаем, собака-ищейка присела в сторонке, наблюдая за тем, как криминалисты аккуратно извлекали из-под дерна лопаты с комьями земли. Яма была уже 3 фута глубиной, а они все еще продолжали копать. Морган направилась осмотреть охотничий домик. Она не увидела в нем тело шерифа, но пятна крови на стене убедили ее в его смерти. Все закончилось. Почти. Они до сих пор не знали, где и как был убит Вик. Морган поежилась и застегнула молнию на своей парке до самого подбородка. К ней и Лансу подошли Стелла с Броуди. Броуди устремил глаза на озеро. «Как это в духе шерифа покончить с собой и оставить нас во мраке неведения? Никакой записки, никакого объяснения, ничего!» «Никогда бы не подумал, что за всем этим стоял Кинг», — произнес Ланс. «Но, размышляя об этом сейчас, я почти воссоздал всю картину. У Кинга был доступ ко всем свидетелям. Он убивал только тех, кто мог связать его с Мэри. Получается, что Кристал была тем человеком, кому Мэри позвонила в тот вечер из управления шерифа. Она знала, что девушка была арестована. И Пиджей тоже знал об ее аресте, — сказала Стелла. Мы попросили местного следователя допросить Оуэна Уолша. Когда он приехал к нему, в палате находился Пиджей, он уже убедил Оуэна все рассказать. Ланс напрягся. Ребра полоснула боль. Последний недостающий фрагмент его пазла уже готов был встать на свое место. Оуэн умирает. Он явно испытал облегчение, сознавшись. Стелла повернулась к Лансу. Оуэн подтвердил историю, рассказанную уборщиком Шарпу, об избиении Лу Форда им и Кингом. Форд умер в управлении шерифа. Стелла сделала вдох, дав Лансу секунду на то, чтобы подготовиться к тому, что она собиралась сказать дальше. Это часть истории со слов Кинга. Он рассказал Оуэну обо всем, когда позвонил с Серого озера и попросил за ним заехать. Он довез Мэри до стоянки для отдыха в Скарлетт-Фоллс и собирался ее убить. Но Мэри вырвалась и бросилась бежать. Твой отец в это время проезжал по дороге, он увидел бежавшую девушку и остановился ей помочь. Кинг убил его, закопал здесь его тело, а потом утопил в озере его машину с Мэри в багажнике. Затем позвонил Оуэну, и тот подобрал его на дороге у Серого озера и довез до его автомобиля на стоянке. «Так просто? Хватило всего нескольких предложений, чтобы описать гибель его отца. Это показалось Лансу несправедливым, но все части пазла встали на места». Неверие и гнев вызвали бурю в животе Ланса. Последние несколько месяцев они взаимодействовали с шерифом по ряду дел. Кинг встречался с Лансом и глядел ему в глаза, не проявляя никаких признаков вины. Что за человек мог такое творить? Только психопат, лишенный всякого сострадания, не ведающий раскаяния. Кинг не выказывал никаких признаков вины, потому что он ее не испытывал. Ланс окинул глазами сверкавшую поверхность озера. Наконец, в деле поставлена точка, и он может успокоиться. Но осознать все это оказалось не так легко. Ланс сжал руку Морган. «Ничего, у него есть на это время, и у него есть она. А все остальное, само собой, наладится». Стелла повернулась к Морган. «Ты уже знаешь, что тебя преследовал не Тайлер Грин?» «Да», — кивнула Морган. «Он был в тюрьме, когда соседки на крыльцо подбросили те фотографии. Ты никогда не догадаешься, что мы нашли в охотничьем домике Кинга. Баллончик спрея от ОС и пустой галлонный контейнер из-под бычьей крови. Кинг делал кровавые приманки для ловли самов. У него их полный холодильник», — покачала головой Стелла. «А зачем шериф проткнул Морган колесо и измазал кровью салон?» — спросил Ланс. «Он ведь был хладнокровным убийцей. Все, что он делал, имело причину. Но эти мерзкие выходки попахивают местью. Лицо Моргана мрачилось. Мне в голову приходит только одна причина. Тинг разозлился на меня за то, что я сказал окружному прокурору, что он силой принудил Эрика к даче признательных показаний. «Эго Кинга не снесло, что его обставила женщина», — сказал Ланс. Морган помотала головой. «А мне всегда казалось, что я ему чуть ли не нравлюсь». Ланс вздохнул. Кинг был явным психопатом, а такие легко имитируют эмоции других людей. Они часто ловко манипулируют другими и порой бывают обворожительны. Ланс вспомнил деликатное обращение Кинга с его матерью. Он надевал на себя маску и имитировал такое поведение, которое, как он думал, помогало ему выглядеть, если не лучше других, то как все. «Именно так убеждал доверять ему молодых женщин и Тед Банди», — согласилась Морган. «И еще кое-что», — снова заговорила Стелла. «На одной из записей из больничной камеры видеонаблюдения виден крупный человек в джинсах и бейсбольной кепке, топчущийся возле палаты твоей матери, Ланс. Он старался отводить свое лицо от камеры или загораживал его козырьком кепки. Но это явно Кинг. И на записи, сделанной в тот вечер, когда Дженни пытались отравить в отделении реанимации, тоже есть человек, одетый в униформу уборщика, но очень смахивающий на Кинга. Он сначала зашел в соседнюю палату и подождал, пока у пожилого пациента сработает вызов. А когда поднялась суматоха, он, похоже, впрыснул что-то в пакет с физраствором, лежавший на тележке у палаты Дженни. Он изучил лекарство, которое она принимала на домашнем компьютере, и у него имелся доступ к конфискованному героину и оружию. Он все спланировал. Лансу стало не по себе. Как человек мог убить стольких людей только для того, чтобы скрыть одну свою ошибку? Психопаты думают только о своих нуждах и о том, как манипулировать другими людьми ради достижения своих целей. «Мы кое-что нашли», — выкрикнул один из криминалистов. Ланс метнулся к Ямину, Морган схватила его за локоть и придержала. «Пусть сначала глянут Стелла с Броуди», — сказала она. «Может быть, тебе потом расхочется смотреть?» Ланс улыбнулся. «Мне нужно это увидеть, точно так же, как тебе необходимо было увидеть, что внутри охотничьего домика». Морган крепче сжала его руку. «Это череп», — воскликнул кто-то. Ланс вперил глаза в место захоронения. Из земли на него глянул череп. Парня охватила грусть. Там, на дне этой ямы, лежал его отец. И даже на расстоянии Ланс сумел разглядеть трещину в черепе над надбровной дугой, удар тупым предметом. «Дубинка Кинга?» Ланс сглотнул и отступил назад, давая криминалистам закончить работу. «Он ждал этого 23 года». Что значило в сравнении с таким сроком лишняя пара часов? «Давай присядем», — потянул его Морган к выдобленной из бревна скамейке у воды. Ланс не стал упираться, но ждать 2 часа ему не пришлось. Уже через час к ним приблизилась Стелла с прозрачным полиэтиленовым пакетом для сбора улик. Внутри лежало мужское серебряное обручальное кольцо. Стелла указала пальцем на ободок. «Вик и Дженни. Вместе. Навсегда». «Спасибо», — прохрипел Ланс внезапно огрубевшим голосом. Стелла вернула кольцо криминалистам и опять подошла к ребятам. На официальную идентификацию останков требовалось время, но Ланс уже осознал. «Все позади. Он нашел отца. Виктор Крюгер не бросил свою семью. Он остановился помочь девушке, попавшей в беду, и за это был убит. Его мать все это время была права, его отец был хорошим человеком. В груди Ланса забурлили эмоции, слишком много, чтобы сразу в них во всех разобраться. Ланс втянул в легкий воздух и выдохнул его так, что от боли в ребрах не помогли даже принятые им анальгетики. «Как ты?» — взяла его за руку Морган. Ее пальцы были в толстых перчатках, но ее пожатие его руки вернуло Ланса на землю. «Нормально. Я сразу понял, как только мы сюда добрались, что отец здесь». Ланс перевел взгляд на рябь на воде. Большие голубые глаза Моргана наполнились озабоченностью. «Ты в порядке?» «Да». Под печалью сковавшей сердце Ланса появилось непривычное спокойствие. Как будто все это время он совершал полет в условиях болтанки, а потом она внезапно прекратилось. Морган крепче сжала его руку. «Мне нужно повидать маму прямо сейчас», — пробормотал Ланс. Утром Дженнифер Крюгер пришла в себя. Слабая, расстроенная и напуганная тем, что она в больнице. Но Ланс сразу же приехал в отделение реанимации, и она успокоилась. Она поправится, по крайней мере, физически. А вот отразится ли это происшествие на ее психическом здоровье, покажет только время. Но Ланс уже усвоил одно правило — решать проблемы по мере их поступления. Они справятся, если что. «Я поеду с тобой», — встала со скамьи Морган. «Я понимаю, ты переживаешь, что будет, когда ты привезешь Дженни домой, но я хочу, чтобы ты все-таки уяснил для себя. Я с тобой и всегда тебе помогу. Я люблю твою маму». «Спасибо тебе. Так поступает семья». Ланс не спорил. Ему хотелось, чтобы Морган была с ним. Почему он когда-то думал иначе, теперь стало для него загадкой. «Мы с Броуди тоже хотели бы поехать с вами», — сказала Стелла. «Нам надо задать твоей матери несколько вопросов, если она будет готова на них отвечать». «Я не знаю, насколько мама будет расположена к такому разговору и насколько вразумительно сможет отвечать», — предупредил их Ланс, направившись к машине. «Ясно. Ты расскажешь нам, что ее может вывести из себя?» Стелла махнула Броуди, и он направился по траве к ним. «Нам здесь делать больше нечего. Полицейские все сами закончат». «Я хочу заехать к маме домой и взять ее компьютер», — сказал Ланс Морган. «Она будет чувствовать себя лучше, если ей будет чем заняться». Они уехали с места преступления, заглянули к Дженни домой и направились в больницу. К удивлению Ланса, его мать уже перевели из реанимации в обычную палату. Первым зашел в нее Ланс, за ним Морган. Дженни села и протянула сыну руку. Ланс взял ее и пристроился на краешек кровати. Морган встала рядом с ним. Дженни Крюгер прищурилась на сына, ее зрение еще оставалось немного затуманенным. «Что у тебя с лицом?» Она явно не помнила, что Ланс заезжал к ней утром. Голос Дженни звучал невнятно, как будто она находилась под воздействием седативных препаратов. Что ж, может, оно и к лучшему. Она и так перенесла столько стрессов. Их хватило бы, чтобы вывести из себя самого устойчивого человека. Всего лишь несколько царапин. Ну, у меня для тебя есть новости. И Ланс вкратце пересказал матери, что случилось с шерифом, опустив подробности о том, что Кинг пытался их с Морган убить. Дженни нужно было знать все. «Криминалисты нашли тело отца», — добавил Ланс. Когда он закончил рассказ, Дженни явно испытала облегчение. «Я знала это. Я знала, что Вик нас не бросил. Ты была права», — Дженни всхлипнула. «Теперь нам надо похоронить его, как положено, и сохранить его образ в памяти чистым и незапятнанным». До этой минуты Ланс не сознавал, насколько это было важно — обелить имя отца. «Как тебе здесь?» — спросил он мать. Глаза Дженни наполнились слезами. «Я хочу домой. Врач считает, что я могу выписаться завтра или через день». Дженни облизала губы. «Мне здесь не нравится. Я хочу вернуться домой уже сегодня». «Понимаю», — погладил Ланс ее руку. «А ты сможешь ответить на несколько вопросов полиции?» «Не знаю». Дженни выдернула свою руку и впилась ногтем в кутикулу. Ланс снова взял ее руку и крепко сжал своими ладонями. «Ничего страшного, если ты откажешься отвечать. Человек, виновный в смерти отца, мертв. А с уточнениями деталей дела можно и обождать». «Я попробую», — попыталась сесть прямо Дженни. «Ты не подашь мне воды?» «Конечно». Ланс приподнял из головы кровать и поднес стакан к губам матери. А затем кивнул Морган. Та вышла в коридор и через минуту вернулась обратно со Стеллой. Броуди остался стоять на пороге так, чтобы он мог слышать беседу, но не давить на мать Ланса своим присутствием. Морган представила свою сестру. «Кто приходил к вам домой в тот день, когда вы почувствовали себя плохо?» — спросила Стелла. «Ко мне приезжал шериф Кинг задать несколько вопросов по поводу пропажи Вика», — ответила Дженни. «Он привез с собой пирог, но мне он на вкус не понравился, и когда шериф пошел в ванну, я выбросила пирог в мусорку. Но мне не хотелось огорчать Кинга, и я заставила себя съесть пару кусочков, когда он вернулся из ванной». То, что Дженни съела всего несколько кусочков пирога, спасло ей жизнь. Он дважды за полчаса выходил в ванную, и я решила, что у него проблемы с простатой. Я не думала, что он... Передернулась Дженни. Должно быть, Кинг выходил в ванную в первый раз, чтобы выкрасть лекарство Дженни, а во второй, чтобы подбросить пустые пузырьки в раковину и сымитировать попытку самоубийства. Никто из нас этого не думал. Правда, до сих пор не укладывалась в голове Ланса. «А у вас нет никаких соображений, почему Кинг пытался вас отравить?» — спросила Стелла. «Нет», — покачал головой Дженни, — «но я вспомнила, где его видела раньше. Не только по телевизору. Конечно, он тогда выглядел несколько иначе. Он был гораздо моложе. Почему я и не сразу вспомнила это, когда он впервые пожаловал в мой дом? Он дежурил в тот вечер, когда пропал Вик. Я помню, как проезжала мимо стоянки для отдыха, когда искала мужа. Там было две машины шерифа. Я остановилась спросить у них, не видели ли они Бьюик Сенчури». Ланс и Морган обменялись взглядами. «Вот и самый последний фрагмент пазла занял свое место». «Мам, ты упомянула об этом, когда шериф пришел к тебе один?» — уточнил Ланс. Дженни кивнула. «Да». Кинг пробормотал в ответ, что мир очень тесен, и попытался убить Дженни, прежде чем она смогла бы выдать его. Стелла задала еще несколько вопросов и стала прощаться. «Я смогу вас побеспокоить еще раз, миссис Крюгер? Вы ответили на самый главный наш вопрос, но я уверена, что у нас обязательно возникнет необходимость уточнить еще какие-нибудь детали до закрытия дела». «Надеюсь, смогу быть вам полезной», — кивнула Дженни. «Спасибо вам за помощь сегодня. До свидания». Стелла с Броуди вышли из палаты. Дженни отпустила руки Ланса и Морган. «Вы оба выглядите сегодня ужасно. Вам следует поехать домой и хорошенько отдохнуть». «Хочешь пообщаться по видеосвязи с Кевином?» — спросил Ланс. Дженни приподняла подбородок, ее глаза просветлели. «Очень». Ланс подключил ноутбук матери к больничной сети Wi-Fi. Морган развернула прикроватную тумбочку к кровати. Через несколько минут на экране высветилось лицо Кевина. Дженни заулыбалась. «Мы вас оставим, поболтайте наедине». Ланс поцеловал ее в щеку. «Я тебя люблю, мама». «Я вас тоже очень люблю», — Дженни улыбнулась Морган. «Берегите друг друга». «Обязательно». Ланс вышел из палаты следом за Морган. Это у них получалось лучше всего. Стоя чуть в сторонке от катка, Ланс наблюдал за игрой Эрика. Миг, и парень забил шайбу у ворота. Раздался гудок, и зрители на трибунах взорвались аплодисментами. Рядом с Лансом захлопала в ладони Морган, обвивавшая руками Софи, которая сидела у нее на коленях. А Эйва и Мия встали на скамейку, чтобы лучше видеть. «Мы выиграли», — ударила кулачками маму по бокам Софи, как будто ехала на пони. «Да, мы выиграли», — показала Морган на табло. «С перевесом в 4 очка. Ура!» — закричала Софи. Команда юных хоккеистов покатилась на коньках мимо Ланса. И каждый игрок снимал перчатку и протягивал ему руку. Когда последний участник матча пожимал ему руку, Ланс уже держался за ребра. «Ланс обещал повезти нас на лед после матча», — заерзала Софи. «Ох, моя дорогая», — мила дочку Морган. «Ланс не сможет этого сделать. Он еще не совсем поправился для таких экскурсий». «Я смогу», — сказал Ланс, судя по виду слегка обиженный словами Морган. Морган бросил на него суровый взгляд. «Врач сказал, что твоим ребрам нужно 6 недель на полное восстановление. Прошло всего 2 дня. Ты вообще не должен здесь находиться». «Я не мог пропустить эту игру. Ланс и так уже довольно долго не уделял должного внимания ребятам из своей хоккейной команды». После того, как он узнал всю правду о своем отце, у Ланса наконец появилось желание жить полной жизнью по-настоящему. Один себелюбивый человек в один злосчастный день изменил весь ход его жизни. С утратой отца Ланс утратил и свое будущее на целых 23 года. 23 года боли и сомнений. День прошел, и ладно, но теперь все закончилось, и Ланс осознал, жизнь слишком ценная штука, чтобы растрачивать ее мгновение впустую. У него появился еще один шанс на счастье с Морган и ее дочками. И он вцепился в него обеими руками и не собирался отпускать. Он больше не желал довольствоваться абсолютным минимумом. Он возжаждал получить от жизни все самое хорошее. Перед ним вновь открылось будущее. Светлое, яркое и для него совершенно новое. «Я отведу ее», — Эрик передал через бортик перчатки и шлем Ланцу и поднял руки. «Пожалуйста», — взмолилась Софи. «Ладно», — Морган повела дочку к выходу на лед. Эйва и Мия потрусили за ними. Девочек тут же обступила вся команда. Эрик взял Софи за ручки и дал ей походить по льду. Единственная девчонка в команде Ланса, Джейми, вывела на лед Эйву и Мию. «Не слишком быстро!» — крикнула им Морган. «Все будет в порядке», — облокотился о бортик рядом с ней Ланс. «Они и так еле топчутся». «Вижу», — пробормотала Морган, — она все равно беспокоилась за дочек. «А как ты себя чувствуешь?» «Я счастлив жить», — поцеловал ее висок Ланс. «И очень счастлив, что у меня есть ты. Ты уверен, что ночью справишься один? Может, тебе все-таки потребуется уход?» — спросила Морган. «Предыдущую ночь она ночевала у Ланса». «Уверен», — ответил парень. «Хотя мне очень хочется сказать нет, чтобы ты опять провела со мной ночь». Морган повернулась. «Девочки одобрят, если я поухаживаю за тобой. Они очень разволновались за тебя, хотя тебе повезло, что Софи не стала разыгрывать здесь из себя врача». Ланс рассмеялся. Ребра сразу окольцевала боль, он прижал к боку руку. «Ей еще надо подучиться правильно обращаться с больным». Морган проверил свой телефон. «Нам уже пора уходить, а то девочки проголодаются. Я подъеду к ужину? Буду ждать. Дочки тебя очень любят». «Вижу», — обернулся на девочек Ланс. «Я зря волновался». «Волновался? Отношения с твоими дочками — это совершенно иной тип ответственности, и я не хотел разочаровывать их, если бы матери снова потребовался мой уход. Твои девочки заслуживают лучшего». «Ты их никогда не разочаруешь». Морган взяла лицо Ланса в свои руки и поцеловала его в щеку. «А я бы никогда не сошлась с мужчиной, который бы не приглянулся моим дочкам. Но мне нравится, что ты так сильно переживаешь за них». «Ты хороший человек, Ланс Крюгер. Я люблю тебя. И мои дочки тоже тебя любят. И боюсь, ты ничего не сможешь с этим поделать. Ты теперь с нами в одной связке, какой бы сумасшедшей и хаотичной ни была наша жизнь». Ланс притянул губы Морган к своим. «Я был идиотом, что сопротивлялся этому». «Сопротивление бесполезно», — проговорили губы Морган напротив его губ. Ланс поцеловал ее. «В таком случае я сдаюсь». И он так и сделал, отдав Морган и сердце, и душу.